Эпилог. Озар Гор-Тейзул. Неподалеку от рукава Ориона. 6 лет спустя. Обозревать флот, творение великой непобедимой расы Зуул, рожденной самим Зувечным, в таком тесном пространстве было поистине невероятным. 97% армады собрались вместе впервые в истории. Даже когда их строили, они летели со всех уголков Зуши и никогда еще не оказывались столь близко друг от друга. Отсюда, с борта небольшого крейсера с круговой палубой для обозрения, открывался вид в 4 стороны. Влево, вправо, вниз и вверх от корабля. Прозрачный пол создавал впечатление, что ты паришь в космосе между 2 парадных дверей. Крейсер создали специально для него. Он не был боевым и предназначался только для парадов. И вот сейчас шел именно парад. Корабль несся прыжками в окрестности звезды, и Озар Гор-Тейзул, первый командующий флота Исхода, стоял и лицезрел мощь, которая сокрушит темных по мановению его руки. Всюду и везде находились корабли. 100 000. Некоторые видны невооруженным взглядом, как большие или маленькие шары, а другие были, как россыпь ярких звезд, затмевающая рукав Ниши, куда они готовились вторгнуться, и даже самый центр галактики, ставший по праву новым домом для детей Изувечного. Крейсер летел, и одни корабли исчезали во тьме, чтобы уступить место другим, и с каждого по динамикам ему передавали одновременно возглас десятков тысяч человек, служащих великой цели под его началом. «Первый командующий, твоя воля – закон! Во славу правителя Изувечного!» Он уже услышал десятки миллионов голосов подчиненных, готовых умереть, чтобы не ославить себя, семью и свою расу. Десятки, если не сотни миллионов малых истребителей, вылетали из недр кораблей, чтобы совершить круг почета и вернуться обратно, когда его крейсер уйдет дальше. Озар Гор-Тейзул был доволен. Рядом с ним в скромном поклоне стоял первый генерал, первый адмирал Митц Норвоост Шви. Это был его план, и все шло так, как задумывалось. Какова бы ни была мощь темных, такую атаку они не переживут. Через десятки лет весь флот одновременно вторгнется в самое сердце их жалкой империи и разнесет ее. Пусть даже половина его слуг и солдат погибнет, но во имя Зувечного они не отвернут от цели. Обойдя весь флот на большом расстоянии от звезды, казавшейся маленьким ярким кружочком, крейсер вернулся в недра флагмана, легко пройдя в огромный шлюз. Когда они причалили к почетному месту, Озар Гор-Тейзул прошествовал в зал диктата. Невероятное помещение, где находились все офицеры с флагмана и миллион командиров каждого из кораблей, присутствующих в виде голограмм. Все они пали ниц перед ним, и Озар Гор-Тейзул почувствовал себя так, как не чувствовал себя ни один правитель Зуул. Никто и никогда до него не управлял такой мощью, и ни перед кем не стояло подобного вызова. Его имя войдет в историю. Его род породнится с родом правителя, и кровь предков, льющаяся во славу будущего, перемешается с кровью наследников Зувечного. И кто знает, возможно, когда-то правители Зуул станут больше гордиться фамилией Теи, чем той, которая была у правящей династии. Кто знает. Он занял свое место и поднял руку. Никто не шевелился, зал молчал в почтении. Озар Гор-Тейзул осмотрел бесчисленные ряды огромнейшего во вселенной амфитеатра, и легкая дрожь пробежала по его спине. «Слава Зувечному!» — крикнул он, и миллион голосов вторили, заставили стены вибрировать от дружного гула. «Слава правителям Зуул!» — крикнул он, подняв 2-ю руку, и снова голоса наполнили мир вокруг. «Сегодня мы будем пировать и прославлять их», — дал милостивый приказ Озар Гор-Тейзул. «Завтра мы будем проводить проверку. Послезавтра мы начинаем атаку. И пусть она продлится годы, но мы победим, потому что Зуул всегда побеждали, всегда побеждают и всегда будут побеждать. Да начнется же великий поход». Возгласы вторили ему, люди вставали и падали ниц, снова вставали и снова падали. Это заслужено. Пир продолжался уже несколько часов, его гостями были все его офицеры с семьями. Тысячи слуг носились туда-сюда с блюдами и напитками, тысячи красоток развлекали присутствующих танцами, пением и сексуальными утехами. Озар Гортейзул сидел во главе невероятного стола. По левую руку от него расположилась его семья во главе со старшим сыном, а замыкала их ряд его младшая дочь Неши-Озу, имя которой завоевание Неши он дал тысячи лет назад перед вылетом. Девочка меньшая пребывала в стазисе, чем он, и уже была прелестной юной девой, рядом с которой правитель милостиво разрешил сесть одному из сыновей Мидзанор-Вооста. Справа от него занял место сам Мидзанор с семьей, преданный слуга правителя и его, тот, кто и правда будет его правой рукой в великом походе. Вдруг к первому генералу, первому адмиралу подбежал адъютант и упал перед ними ниц. «Вставай!» — милостиво позволил Озаргор. Тот поднялся, оставшись в максимально почтительном поклоне. «Первый командующий, позвольте прервать ваш благой пир, чтобы сделать донесение первому генералу, первому адмиралу!» — с дрожью в голосе попросил адъютант, который и сам был адмиралом в летах. «Дозволяю!» — кивнул Озаргор и вернулся к созерцанию танцовщиц, кружащих вокруг. «Неожиданный коллапс четырех звезд. Странное поле. Необыкновенная активность поля вышла из строя. Разведчики стартуют, и нет связи с теми, кто остался снаружи!» — слышал он краем уха. «Стоп, что?» Озаргор поднял левую руку вверх, и в один миг весь зал затих. Танцовщицы пали ниц, музыканты склонились, речи прекратились. «Что ты говоришь?» — спросил правитель и тут же обратился к Мидзанор-Воосту. «Что он такое говорит?» «Первый командующий», — Мидзанор-Воост встал и склонился ниже положенного. «Что-то происходит вне сосредоточения флота. Я пока не могу дать вам ответ, но будьте милостивы и прикажите мне и ряду офицеров срочно пойти и вернуться к вам с ответом». «Приказываю», — скомандовал он, поднял правую руку, и это было сигналом. Танцовщицы продолжили танцевать, рабыни ублажать, музыканты играть, а гости пировать. Мидзанор-Воост и несколько адмиралов и разведчиков флагмана поднялись, низко поклонились ему и прошествовали вон из пиршественного зала. Потом его гениальный генерал и адмирал разберется и даст ответ, что там за неурядицы, напугавшие адъютанта. А сейчас время для вина и веселья. Он восседал на возвышенности около большого стола в зале заседаний. Мидзанор трясся по правую руку от него, а адмиралы, ученые и разведчики что-то делали за своими рабочими местами. Схема окрестностей парила в воздухе над столом, и она выглядела неприятно. Миллион малых огоньков, его флот, были помещены внутрь сферы непонятной природы, и адмиралы проводили эксперимент за экспериментом по ее преодолению. Первый командующий со страхом в голосе доложил Мидзанор. «Мы попробовали сконцентрировать энергию 100 кораблей для прохода одного, но...» Он замолчал. Было понятно, что за «но», и это бесило. Хотелось размощить голову генерала-идиота-адмирала о пол. «Что за «но»?» — крикнул Озаргор, и все в зале упали на колени. «Первый командующий», — торопливо ответил лежащий Мидзанор. Корабль взорвался, его как бы разорвало, одни части пошли вперед, но другие остались тут. Что еще за оружие? Или природное явление? Нет, не может быть. Сколлапсировали четыре звезды в вершинах пирамиды, и поле сформировалось между ними так, что весь его флот и звезда, на орбите которой он находился, оказались заперты. Может ли такое быть случайным совпадением? «Как это случилось? Кто мой главный физик?» — — орал он. Митснор вскочил и притащил за шкирку какого-то старого мужчину. «Ага, точно ученый». «Это Лам Ниан Шо, первый командующий», — заявил он. «Руководит физиками и инженерами флота». «Простите, первый командующий», — грохнулся озим физик и принялся рвать на себе волосы. «Нет тебе прощения, если не найдешь решения проблемы, Лам». Да, произнести имя лишь наполовину было для мужчины страшным оскорблением, но он имел право оскорблять кого угодно во Вселенной, кроме Изу Вечного и Правителя. «Немедленно объясняй, что происходит». «Первый командующий, наша гипотеза заключается в том, что это ловушка времени». Не вставая с пола даже на колени, ныл и тараторил Лам Ниан Шо. Если с двух сторон сферы время течет по-разному, с большой разницей, то когда объект из более медленного времени переходит в более быстрое, его разрывает, а когда наоборот, схлопывает. «Не понимаю, объясни», — потребовал первый командующий. «И чтобы понял не только я, но и этот дурак Митснор». Оскорблять первого адмирала он пока не стал, но желание было. А Озар Гор знал, что от желания до реализации у него обычно немного времени проходило. «Первый командующий, представьте, что вы стоите на планете, и ваши ноги зафиксированы». Тупой физик говорит так, словно его и правда окружали идиоты. «И пытаетесь схватиться руками за пролетающий мимо корабль. Вам просто оторвет руки или ноги, первый командующий». Он понял. Относительная скорость с двух сторон сферы была различной, и, видимо, это распространялось на всю бесконечную глубину вне осязаемой Вселенной. Как только часть корабля выныривала за сферу, она ускорялась, а вторая часть все еще двигалась с той же скоростью, ведь скорость зависит не только от расстояния, но и от времени. И в результате корабль разрывался на множество мелких частей. Катастрофа. Почти весь флот вместе с командующим застрял в ловушке времени. «Сколько времени будет здесь держаться эта сфера?» — устало спросил он. Сил гневаться больше не было. Однако никто и не подумал встать с пола. «Правильно. Вы все покойники». «Мы пока не знаем точно», — начал отвечать физик. «Замеры по электромагнитным полям говорят о том, что снаружи время течет в 100 раз быстрее». «Звезды выделили столько энергии, что ее хватит примерно на 800 тысяч имперских стандартных лет для поддержания сферы». «Мы застряли на 800 тысяч лет?» — гневно воскликнул Озар Гор, и все, как ему показалось, попытались вдавить себя в пол. «Нет-нет, первый командующий», — поспешил, не отрывая лица от пола у его ног, доложить физик. «Мы застряли примерно на 8000 лет. 800 тысяч пройдет снаружи». «Зувечный! Катастрофа!» Озар Гор Тейзул встал и оглядел зал. «Мы могли бы лечь в стазис», — начал говорить физик. «Замолчи и убей себя», — приказал Озар Гор. «Все вы убейте себя, идиоты! Вы подвели Зуул. Как вы не заметили этой ловушки? Куда смотрели разведчики? О чем думали ученые? Вы способны только восхвалять правителя и меня, но никто, никто из вас не достоин занять место в пантеоне славы». Он понимал, да и любой дурак бы понял, что за те 800 тысяч лет, что пройдут во Вселенной, пока Зуул заперты в мешке, враг разовьется, накопит силы, и распадающаяся сфера встретит их огнем миллионов кораблей. А что случится с Зуши в это время? Оттуда будут уходить новые и новые флоты, и всех их ждет та же судьба. Они даже не могли передать им информацию, никакая связь не работала, за сферой ничего не было видно. Физик встал, достал пилюлю и проглотил ее, после чего упал мертвым на пол. И так поступили многие, но не все. Например, Митснор Воост Шви просто встал и остался стоять в почетном поклоне. Наплевать, наплевать на тех, кто смело убил себя, равно и на тех, кто трусливо остался жить. Всех ждет одно и то же. Позор. Он закончил писать, а это было последнее, что он намеревался сделать в жизни. Записка уходящего к Зу Вечному должна была смыть с его рода хотя бы часть того, во что заставили вляпаться те бестари. Столько усилий, труды поколений, тысячелетний путь — все окончится здесь, на орбите обыденной звезды. Вчера многие люди, миллионы людей легли в стазис, те, кому было позволено. Другие миллионы спустились вниз на планету, которая оказалась гостеприимной. Ведь ресурсов флоту не хватит, нужно развить хотя бы одну планету, а лучше несколько, чтобы добывать энергию, пищу. Да и наплевать на них, все равно они обречены, ведь когда поле падет, враг мгновенно уничтожит их всех. Поэтому, осознав этот факт, многие миллионы, не желающие ждать своей смерти или кончины своих потомков на планете, покончили с собой. Несколько адмиралов, решив завесить экипаж и людей на борту, впечатали корабли прямо в заградительную сферу, а кто-то улетел в корону звезды, предпочитая знакомую смерть от огня. Никто уже не слушал его, всем было наплевать. Предатель Митц Нор, просто Митц, возглавил десант на планету, выбрав жизнь в позоре. Он бросил своего первого командующего. Трус, подлец. Рука потянулась к коммуникатору, чтобы отдать приказ испепелить планету, но он остановился. Митц Нор, точнее сын Митца Нор, увез с собой его дочь, его Ниши-Озу. Мысль о том, чтобы убить ее, почему-то не радовала Озара Гор-Тайзул. Хотя сейчас он убьет всю семью, но почему-то ему казалось неправильным убивать именно ее. Маленькая девочка, нежданный ребенок, рожденный вне традиций. Так пусть и живет вне традиций. Она лишится фамилии Теи и звания Зул, родит внуков предателю Митцу Нор, и пусть это и станет ее наказанием. Он осмотрелся и прошелся по кабинету. Только тут Озар Гор бывал один. В остальных местах его сопровождали или слуги, или семья, или рабыни. Но здесь первый командующий был наедине с собой. Был одинок. На стене висел экран, имитирующий огромное окно в космос. Так хотелось просто туда выйти, но это было невозможно. Экран показывал сине-красную сферу, обжигающую ледяную и обжигающую горячую. Смерть во плоти. И миллион малых звездочек внутри нее. Вот и все. Это их звездное небо, небо трусов, спустившихся на планету. Они будут наблюдать его, их потомки будут делать то же самое 8000 лет, а потом сфера распадется, и их убьют темные. По делам, подлецам. Но Ниши-Озу, его дочь, ее потомки тоже погибнут. Да, так правильно, да. Но хотелось ли ему этого? Нет. Какая несусветная чушь. Он посмотрел на другую стену, на ней был изображен Зу Вечный, гигантский космический ящер, который однажды снес 3 яйца. Из первого яйца родился правитель Зуул, постучал по второму, и из него возникла прародина, давно погибшая в боях священная планета. А потом из 3-го яйца волей правителя родился народ. Зу Вечный охранял их миллион лет, посылая ресурсы и знания, а потом улетел, родив для них галактику Зуши, чтобы его дети шли дальше. «И где ты сейчас, Зу Вечный? Почему ты не защищаешь своих детей тогда, когда им так нужна помощь?» Озар Гор-Тей почувствовал влагу на глазах. «Какая глупость! Плачут женщины и рабы, командующие не плачут, командующие умирают сухим лицом». Он вытер слезы, но предательский след остался на рукаве. Командующий тряхнул головой и вышел в холл, где ждала его семья. На их лицах были скорбь и страх. Да, они погибнут вместе с ним, потому что так положено, так завещено, так... «А что так? Какая теперь разница? Кому есть дело? Вот его сыновья, дочери, жена». Они умрут, и кому станет лучше? Правителю, имени которого он даже не знает и который никогда не узнает об их судьбе? Чушь. Глупому ящеру Зу, забывшему о собственных потомках. Пусть вечный Зу пребывает в своей вечности. Семья. Он поднял руку, и все подняли руки с пилюлями. Нет. Озаргор опустил руку и внимательно посмотрел на них. Его семья. Не просто род, не просто кровь. Его близкие. Новая эмоция, глупая, запоздалая. «Все вы, дети, жена, живите. Летите на планету вслед за Ниши-Озу. Я позволяю. Более того, я приказываю». Он отвернулся от родных, величественной поступью прошел обратно в кабинет и закрыл за собой дверь. Вот и все. Так и должен закончить жизнь первый командующий в одиночестве среди сотни миллионов слуг, переставших быть слугами. Его взгляд упал на картину с космическим ящером Зувечным. Озаргор Тейзул хмыкнул и улыбнулся. «Как же все глупо и нелепо, так ведь?» Он резко проглотил пилюлю.